Сказка про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Жили-были старик да старуха, и у них была дочка Аленушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли, осталась Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. «Сестрица Аленушка, я пить хочу!» «Подожди, братец, пойдем до колодца». Шли, нашли. Солнце высоко, колодец далеко. Жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полно водицы. «Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца». «Не пей, братец, теленочком станешь». Братец послушался, и пошли они дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиная копытца, полно водицы. «Сестрица Аленушка, напьюсь я из колодца». «Не пей, братец, жеребеночком станешь». Вздохнул Иванушка опять, пошли дальше. Идут, идут. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает. Пот выступает. Стоит козья копытца, полно водицы. Иван говорит: «Сестрица Аленушка, мочи нет, напьюсь я из копытца». «Не пей, братец, козленочком станешь». Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козленочек. Зовет Аленушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький, хорошенький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села под стажок, плачет, а козленочек возле нее скачет. В ту пору ехал мимо купец. О чем красная девица плачет? Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец и говорит: «Выходи за меня замуж. Я тебя нарежу в злато-серебро, и козленочек у нас будет жить с нами». Аленушка подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет. Ест, пьет с Аленушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма. Встала под Аленушкой на окошко и так-то ласково начала звать ее пойти купаться на реку. Привела ведьма Аленушку на реку, кинулась на нее, привязала ей на шею камень и бросила в воду. А сама оборотилась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ничего не распознал. Купец вернулся. И тот не узнал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку, около воды зовет: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок». Узнала об этом ведьма и стала просить мужа: «Зарежь, зарежь козленка». Купцу жалко было козленочка, привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает, делать нечего. И купец согласился. «Ну, зарежь его». Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козленочек проведал, что ему недолго жить. И говорит названному отцу: «Перед смертью пусти меня на речку сходить, водиться испить, кишочки прополоскать». «Ну, сходи». Побежал козленочек на речку, встал на берегу и жалобно закричал: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». А Аленушка из реки ему отвечает: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет. Шелковая трава ноги спутала, желтые пески на груди легли». А ведьма ищет козленочка, не может найти, посылает слугу: «Пойди найди козленка, приведи его ко мне». Пошел слуга на реку и видит. По берегу бегает козленочек и жалобно зовет: Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат буланы, хотят меня зарезать им. А из реки ему отвечает: ах, братец мой, Иванушка, тяжел камень на дно тянет, сухого трава ноги спутала, желтые пески на груди легли. Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели в нарядное платье. Аленушка ожила и стала еще краше, чем была. А козленочек от радости 3 раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чисто поле.